Глава 16. В Голливуде, как в аду Данте, тоже много кругов. И очень редко, если вообще это происходит, они пересекаются, разве что во время работы. Я, Лаура Ричи, играла в сценических постановках, постановках телевидения, на местности, и, поверьте мне, это единственное, что остается неизменным. Технический персонал, операторы, звукооператоры, съемочные группы, световые оформители, всякие мальчики — все принадлежат к одному кругу. Еще есть выходящие за рамки. Это еще не таланты, но подающие надежду. Они заняты в малых ролях, массовых сценах, на заднем плане, для цвета. Еще и звезды. На хорошем, успешном ТВ-шоу все делается ради них, для них пишется сценарий, им угождают, все угождают им. Наконец, директор. Даже в тех шоу, где правят звезды, директор все равно стоит выше. Но помните, это только высший круг ада. Ад же предполагает вобрать в себя сотни три людей и поместить их туда, куда следует, в чем следует при соответствующей погоде, подобающем освещении, подходящем сценарии, хорошо исполненных ролях, чтобы все, что снимается или, простит Бог, происходит живьем, делалось согласно видению директора. Такова, по крайней мере, теория. А при постановке «Трое на дороге» Марти Ди Геннаро собирался применить эту теорию. Он хотел создать шоу, великолепное шоу, которое вобрало бы все, на что способно телевидение. А чтобы это осуществить, необходимо было сосредоточиться на этом одном. Кажется, Ленфорд Уилсон сказал, что стиль — это не что иное, как сосредоточенность на одной вещи. Марти уже был готов к тому, чтобы сделать хит. У него было первых три сценария, актерский состав и команда. Единственное, чего, пожалуй, недоставало, совсем чуть-чуть, так это сосредоточенности. Поскольку с той поры, как он повстречал Лайлу Кайл, казалось, он не мог выбросить ее из головы. Марти Ди Геннаро оглядел свой кипящий цех, лабораторию мечты. Даже теперь, когда его успех насчитывал почти 20 лет, трудно было поверить, что все эти игрушки принадлежат ему. Смешной на вид маленький итальянский мальчик, росший в Квинсе, был слишком тщедушным, чтобы играть со своими крепкими соседями-сверстниками. Он ужасно учился в школе, ему не везло с девчонками, в спорте, даже с руками не повезло. Когда мог, он убегал в безопасность темноты кинотеатров. Рокси, Корона, Лю. Это был его рай, его дом. И было трудно поверить, что они дали ему эту жизнь. Эту почти безупречную жизнь. Успех, деньги, заносчивость, возможность самому снимать кино. Все невероятно счастливо. Только в его личной жизни не все было гладко. Поскольку трудно, почти невозможно было узнать, кто на самом деле его друзья. Даже Джоан, в будущем его жена, что-то получала от него для своей выгоды, построив карьеру на его связях. Он позволял ей это, но когда он захотел ребенка и захотел, чтобы она оставалась дома с Максом, она оставила его. Ну, а женщины, другие женщины, практически любая женщина, их было более чем достаточно. Они даже сами стремились к нему. Слишком. Несмотря на успех, свою власть, огромное богатство, связи, он знал, что оставался тем Марти Ди Геннаро, худеньким и смешным итальяшкой, не справлявшимся со своими руками. Он подозревал, что все эти женщины были разочарованы в нем, не получая того, чего ожидали. Любовь для него слишком часто была тягостна. А что касается многочисленных очаровашек, которых он стал привечать после того, как распался его брак, то он редко просил их вернуться и провести с ним ночь. Работа, работа, снова работа. Все, что ему оставалось. Поскольку, как и тогда, в Квинзе, единственным местом, где он чувствовал себя уютно, оставалось кино или сцена, то и теперь он не просто наблюдал за волшебством, а сам его творил. Готов. Это было заключение Мартии в шоу-бизнесе. Слово это было взято из последней строчки одного анекдота. Приходит к врачу больной на обследование. После долгого осмотра доктор, еврей такой, с акцентом говорит: «Мистер, для мужчины вашего возраста вы в полном порядке. Сердце, легкие, кишка — все в отличном виде. Могли бы прожить еще 100 лет». Больной благодарит доктора, одевается, выходит за дверь и замертво падает из-за тромбоза прямо у порога. Доктор смотрит на тело, содрогается и произносит: «Готов». Готов. В Голливуде диву давались на непрерывную цепь успехов Марти. Все гадали, в чем секрет волшебства их приготовления. Марти знал секрет. Никакого волшебного рецепта не было. Если банкирам хотелось верить в то, что это не было самой большой азартной игрой на земле, это их воля. Но Марти знал, как опасна эта игра. И все же, какой бы опасной она ни была, он уже уставал от нее. Он всегда искал напряженности. Теперь, будь то постановка очередной картины, получение еще одного Оскара или выигрыш, все начинало приедаться. Вот тут-то он и подумал о ТВ. Широчайшее поле целина. К этому выработалось отношение как к чему-то посредственному, среднего уровня. Ведь здесь все было таковым, даже ниже среднего. И все же это смотрели. И смотрели, и смотрели. Что если он самостоятельно поможет одной из умирающих сетей динозавров, у которых выбивают из-под ног почву МТВ, кабель и домашнее видео? Он не мог превратиться в героя, но, что еще важнее, он добьется автономии, и его машина не будет доказывать права на свое существование при очередном появлении. Он мог часами работать над персонажами, тратя целые сезоны вместо минут, чтобы уложиться в драгоценные 120. Что если сложить невиданное и никем доселе не проделанное? Идея заинтриговала его, и когда он случайно наткнулся на копию «Трое в пути» этой женщины Грейс Вебер из Джерси, он знал, откуда начинать. Он купил ее как песню, а теперь впервые за многие годы был в возбуждении от идеи проката. Но и испуган. Он напомнил себе, что все, что ему необходимо, — это сосредоточиться. Сценарий у него были, был состав актеров, была команда, и все же он боялся. Поскольку упади он в грязь лицом, все ревнивцы в городе, а все в этом городе были ревнивцами, отплясывали бы на его могиле. Он напомнил себе, что у него было все для полного, огромного успеха. И затем он напомнил себе о своем заклинании. Готов. Джан и Пит прибыли на студию раздельно. Он был благодарен за работу и принял ее объяснение, что лучше не разглашать их связь, поскольку Марти — заинтересованное лицо. «Но это ли настоящая причина?» — подумала она. В возбуждении и нервной дрожи она думала, что Пит может стать лишним для нее осложнением и очень хотела бы не считать его таковым. Ее отношения с ним имели характер ЛЧН, лучше, чем ничего. Но и немного больше. Он был горячим в темноте, благородным партнером в сексе, хорошим парнем, но не из тех, кто бы мог ее познать. В какой-то мере теперь эта связь сделала ее более одинокой, чем когда она действительно была одна. Ведь как могла она объяснить то, что ощущала? Как такой молодой парень, как Пит, честный, чистый, простодушный, мог понять, что она испытывала? Этого она не могла ему объяснить. Если быть честной, то она и себе не могла объяснить. Столько разных чувств роилась в ней, возникая каждую минуту, она просто не успевала разобраться в них. Сейчас, в первый день, она знала, что ощутила. Это было одно чувство, сильное, глубокое и оставляющее металлический привкус на языке. Никогда в жизни она еще так не боялась. Шарлин вышла из вагончика, который служил ей гардеробной, и положила руку на спинку стула директора. Сзади было написано ее имя. Во второй руке она держала карманную Библию матери. До этого момента все для нее не имело реального смысла. Контракт, публичные фотопробы, встречи с этими нужными людьми, даже гардеробная. Но это было настоящим. Она пыталась вспомнить, никогда еще ее имя не было напечатано, разве что написано ею самой. Как ей хотелось, чтобы Дин мог это видеть, но она не могла привести его сюда. Сколько расскажет всего она ему вечером? «Мисс Смит», — сказал человек в наушниках, — «мистер Дигеннару хочет видеть вас на собрании съемочной группы». До нее дошло, что обращаются к ней. «О, я опаздываю?» — спросила она, вскакивая. «Нет, мисс Смит, мисс Кайл не прибыла». Шарлин осторожно пошла, стараясь перешагивать через кабель освещения и электроленту, боясь наступить и что-нибудь повредить. Было много шума, много людей с блокнотами и людей в наушниках, но они не слушали Окмен. Для нее все выглядело нелепо. Но она была уверена, что это имело смысл для кого-то. «Шарлин», — подходя к ней, сказал мистер Дигеннару, — «простите, что заставили вас ждать. Разрешите, я вас представлю всем?» «О, ничего страшного. Я просто отсиживалась, как курочка, осматривалась кругом. Похоже на цирк, который я однажды видела дома. Все происходит одновременно. Только в цирке, по крайней мере, кто-то всем управляет». Она обернулась, чтобы взглянуть на тот хаос, который только что миновала. «Тут все знают, что надо делать?» — спросила она. Марти рассмеялся. «Да, это моя забота. Я директор во многом, как в цирке. Лучше мне хорошенько знать, что следует делать каждому, иначе быть мне в луже. Это Тед Синглтон. Он отвечает за особые трюки. Это Дина, моя правая рука. И Боб Бертон из гардеробной. Джим Сперлман, осветитель. Коренастенький мой помощник Барри Тилден. С той стороны Чарли Брэдфорд, технический консультант из Харли Дэвидсон. О, мистер Дигеннару, пожалуйста, дайте минуту перевести дыхание. Я даже не знаю, что у них за обязанности, поэтому, если не против, я просто постараюсь запомнить все имена пока. «Ой», — со смехом сказала она, — «я даже не знаю, в чем заключается моя работа, но я здесь, чтобы учиться». «Я Шарлин», — сказала она, собравшимся, и заняла место за столом. «Привет!» «Интересно, почему еще нет Лайлы и Джан?» Она уже с ними встречалась, конечно, но она немного побаивалась увидеть их снова сегодня. Они были действительно прекрасны. «Боже!» — спрашивала она себя. «Как это меня выбрали, чтобы я была рядом с ними?» Шарлин осмотрелась, увидела целое море лиц и улыбнулась. Ей было приятно видеть, что все они ответили ей взаимностью. «Здесь, в Голливуде, все такие приятные», — думала Шарлин. «Гораздо приятнее, чем в Беккерсфилде». Джан Мур не было нужды приглашать на собрание по поводу открытия дважды. Она знала, что сегодняшнее первое впечатление было очень важным. Она настроит Марти и остальных ведущих девушек. От этого будет зависеть то, как с ней будет обращаться команда, пока длится шоу. Марти уже был там, и Джан была уверена, что прочие отделы тоже, но на подобные собрания звезды обычно являются последними. «Пока не звезды», — поправила она себя. Джан стала думать о Шарлин Смит и Лайле Кайл. Она не видела ни одной из девушек с тех пор, как они встретились во время общей вечеринки, когда объявили об их приеме. Ей нравилась Шарлин. Она инстинктивно чувствовала, что Шарлин ей не угроза. Лайла боялась она другой разговор. «Но, может, стоит подождать, тогда увидим», — сказала она себе, прежде чем делать какие-то выводы. Собрание проходило на сцене 14-й на Рейли. Марти Дигеннару встретил ее на полпути огромного пространства вроде ангара, взял ее под руку и подвел к столу. «Шарлин, вы знакомы с Джан Мур, вашей партнершей?» Затем он представил ее остальной команде, и Джан со всеми поздоровалась за руку. Она знала, что любое производство — усилие всей команды, и знала, в какой степени будет от них зависеть. Она могла быть одной из главных героинь, но если эти люди не будут хорошо справляться со своей работой, никто уже не будет смотреться хорошо. Там был Пит. Он сидел позади Джима Берта, главного кинооператора. Он улыбнулся ей, но он был достаточно благоразумен, чтобы не делать большего. Джан присоединилась к собранию. «Привет, Шарлин», — сказала она, усаживаясь рядом с ней. «Как твои дела?» «Джан», — наклонилась Шарлин и прошептала, — «вопрос не в том, как мои дела, а вопрос в том, что я делаю. И что я здесь делаю?» Никому не говори, но мне кажется, что я сплю, и все это мне снится. Джан засмеялась и дотронулась до руки Шарлин. Да, ей Шарлин нравилась. Если только она сказала это от души. Но так или иначе, она была захватывающе прекрасна. Ей предстояло сыграть Кловер, Техасскую, а Джан Кару из Нью-Йорка. Джан наблюдала, как Шарлин спокойно болтает с двумя осветителями, словно знает их всю свою жизнь. «Наверное, так и есть», — подумала Джан. «Они, наверное, тоже из Техаса». «Одна надежда, чтобы она оставалась такой непосредственной», — подумала Джан, затем рассмеялась про себя. «Да, надежда должна быть толстой. Это Голливуд. Девушке понадобится нечто большее, чем ее маленькая книжица, в которую она вцепилась, чтобы оградить себя. Особенно с такой фигурой». Джан посмотрела на единственное пустое место за столом и увидела, кого все ждут. Лайлу Кайл. Она все еще не выходила из своей уборной. Джан слышала, что Лайла уже на месте, но где? Не очень-то похоже, что сегодня нужно переодеваться и накладывать грим. Это все лишь предварительное собрание, чтобы все могли перезнакомиться. Она увидела, как Марти наклоняется к своей помощнице и шепчет ей что-то. Клэр кивнула, встала и направилась к гардеробным. «Дай передышку», — подумала Джан. «Лайла еще не звезда. Не так скоро. И не у Марти Дигеннаро». Более всего Джан была профессионалом. В прошлом кто-то мог критиковать ее талант, ее внешность, ее понимание роли, но никогда ее преданность делу. Она гордилась тем, что всегда приходила вовремя, знала свою роль и где вступать, и верила в то, что за директором последнее слово. Гул медленно угасал, и Джан посмотрела в сторону приближающейся фигуры. Лайла Кайл шла медленно, переступая через приделанный кабель и светоаппаратуру. Каждое движение было отлажено. Джан это сразу определила. На Лайле были тесные брюки из черной кожи, черные сапоги на высоком каблуке и черный кожаный пиджак с молниями и громадными плечами. Сапоги и подставные плечи не выглядели на Лайле нелепо при ее фигуре и росте. Наоборот, странным образом Джан показала, что рост Лайлы и ее комплекция требовали именно этого. И она, конечно, подходила для своей роли. Кримсон. Богатая беглянка из Сан-Франциско. Лайла приостановилась у конца большого стола, когда Марти встал, чтобы приветствовать ее. Прежде чем он ее представил, она поцеловала его в щеку и обратилась к остальным. «Привет, я Лайла Кайл», — сказала она. Голос ее отозвался эхом. Она сделала паузу и села. Джан огляделась. Все мужчины встали. «Да, черт возьми», — подумала Джан. Но как ей это удалось? Лайла села, в ее ушах звучали любимые слова матери из одного фильма. «Не связывайтесь со мной, мальчики». «Допустим, это они уяснили», — подумала она, глядя, как мужчины занимают свои места. Это один из маленьких трюков, которым она научилась у Терезы, когда она приходила на постановки вместе с Лайлой, еще девочкой. Как делать выход? Приходить последней и дать им почувствовать, что ты леди. Это их ставит на место и приводит в изумление. Марти представлял всех за столом по именам. Лайла не оглядывалась, а только продолжала сохранять улыбку. Она уже раньше встречалась с Шарлин и Джан, но не видела их в одежде для улицы. Лайла бросила взгляд на Джан, который сидел рядом с ней, слушая Марти, словно тот был богом. Она знала, что за спиной у Джан был опыт актерской игры в Нью-Йорке, но кроме внешности больше ничего. У блондинки, у той даже опыта не было. Официантка, боже упаси, но, несомненно, очередная красавица. «Мне не о чем беспокоиться», — уверяла себя Лайла. Поскольку до тех пор, пока Марти стоял на том, чтобы все они втроем были на главных ролях, Лайла собиралась быть единственной звездой. Пусть Марти Ди Геннара говорит, что хочет. Лайла ощутила прикосновение Шарлин к ее руке и небрежно повернулась. «Какие красивые брюки!» «Откуда они у тебя?» — спросила Шарлин. «Мне их сшили. Они из Флоренции», — сказала Лайла. «Немного дружелюбия не повредит». «Может, дашь телефон Флоренции?» — сказала Шарлин. «Хочу, чтобы она сшила мне такие же». Лайла заморгала и выдавила улыбку. «Да, в это трудно поверить», — подумала она. Ее взгляд упал на Библию перед Шарлин. «Флоренция — это Италия», — сказала она, а Шарлин вспыхнула. Лайла посмотрела вокруг. «Как назвать сидящих в одном кружке трех блондинок?» Все в ожидании посмотрели на нее. «Глупый кружок», — сказала она и была вознаграждена смехом. Только Джан Мур не смеялась. Она повернулась к Шарлин. «Флоренция — город в Италии. Он знаменит изделиями из кожи», — объяснила она пылающей девушке. «Но большинство произносит по-итальянски — Фиренс». «Черт с ней», — подумала Лайла. Марти Ди Геннаро откинулся и оглядел сидящих. Собрание удалось, даже очень. Он улыбнулся про себя. Все, с кем он говорил в бизнесе, пытались навязать ему совет. «Самая большая проблема, с которой он столкнется, — говорили они, — это управлять великолепными женщинами, ни одна из которых никогда прежде не работала на телевидении. Нет способа, чтобы сохранить равновесие между ними и осчастливить их одновременно». Тут он усмехнулся. «Интересно, сказали бы они то же самое в 30-е годы Джорджу Кукору, когда он снимал женщин? Если тот справился с Джоан Кроуфорд, Полет Годдар, Розалинд Рассел и Маджери Мейн в одном фильме, то с этими тремя он справится». Все трое были прекрасны, все бы отлично смотрелись с экрана. Но ему было известно и то, что одна из них была рождена для камеры не только из-за красоты, но и из-за того, как умела держаться. У Монро это было. Она умела смотреть в камеру и в глаза за нее, в глаза, которые всматривались в нее с экрана. Она вглядывалась в души мужчин. И она не знала о своем даре. Теперь Марти посмотрел на Лайлу. У нее тоже был дар, но отличие ее от Монро состояло в том, что она об этом знала. И это делало ее опасной, возможно, даже затрудняло работу с ней. Но это было чудесно. Кукор сдерживал своих лошадок, держал их в строгости, в одной упряжке, одновременно допуская свободу для каждой из них. И он создал шедевр. Полностью женское кино. И Марти докажет, что тоже способен на это. В конце концов, он ведь Марти Ди Геннаро, а это всего лишь телевидение.